Я стою один у дороги, вокруг никого, только ветер шумит. В голове у меня рождаются строки, которые он говорит. И с мыслями наедине я стою, тихонько песню на жизни пою. И ветер мне словно так подпевает, он струны души мои колыхает. Я стою один посреди полей. Здесь не видно ни машин, ни людей. Здесь тихонько песню свою напеваю, и ветер словно не в такт подпевает. И с мыслями наедине я стою, тихонько песню о жизни пою. И ветер мне словно так подпевает, он струны души мои колыхает. Мы часто бегаем за чем-то, не ценим, что приобрели. Хотим мы, чтобы нас любили, но нет любви у нас внутри. Хотим мы, чтобы нам давали, когда так редко отдаем. Мы хотим сделать жизнь добрее, когда не зная, как живем. Давайте жить в любви к друг другу, любить, верить и дарить, и все изменится вокруг. Если мы будем честно жить. С мыслями наедине я стою, тихонько на песню о жизни пою. И ветер мне словно так подпевает, но души мои.